Раздел 12. В зависимости от этого весь характер детского развития приобретает чрезвычайно странные черты, на которых мы должны остановиться в заключении. Первоначально для ребенка существуют структуры очень ограниченного размера. Ковка думает, что мы лучше всего психологически поймем игру, если будем рассматривать действия ребенка с точки зрения величины структуры явлений, в которые они входят для ребенка. Тогда обнаруживается начальный период, когда ребенок вообще не может создавать больших временных структур, которые бы превосходили непосредственно выполняемые действия. Здесь, следовательно, как утверждает Ковка, все одиночные комплексы действий независимы один от другого, равноправны и равноценны. Но постепенно ребенок начинает создавать и временные структуры, и теперь характерно, что эти различные структуры остаются рядом, не оказывая особого влияния друг на друга. Относительная независимость различных структур между собой распространяется не только на эти две большие группы детского мира и мира взрослых, но она действительна и для отдельных зависимостей внутри каждого из них. Достаточно привести это описание для того, чтобы увидеть, до какой степени бесструктурно представляет Ковка процесс детского развития. Вначале имеют место отдельные молекулы структуры, независимые друг от друга, существующие рядом друг с другом. Развитие заключается в том, что изменяются размеры или величина этих структур. Таким образом, снова в начале развития стоит хаос неупорядоченных молекул, из которых потом путем объединения возникает целостное отношение к действительности. Удивительная вещь. Мы выше видели, как Келлер, разбив атомизм на голову, утвердил на месте атома независимую и изолированную молекулу. То же самое видим мы сейчас. Отрывочность первоначальных структур и нарастание величины этих структур – вот два определяющих момента, которые рисуют процесс развития ребенка в представлении Ковки. Но этим только сказано, что на место отдельных элементарных действий, с которыми имел дело Торндайк, ставятся более сложные комплексы переживаний или структуры, то есть изменяется единица, она укрупняется, на место атома ставится молекула, но ход развития остается тем же. Снова мы видим, как Ковка вступает в противоречие со структурным принципом, изменяет ему и как в сущности бесструктурно выглядят процессы развития в его изображении. Это верно. Это доказано непреложно. Все возникает и растет из структуры. Но как растет? Оказывается, путем увеличения размеров этих структур и путем преодоления отрывочности – существующий с самого начала. Начальный пункт развития, как уже сказано, оказывается высшим триумфом структурной психологии. Начало развития доминирует над всем дальнейшим путем. Высшие формы развития остаются закрытой книгой для этой психологии, поэтому нас не должно удивлять то обстоятельство, с которым мы столкнемся сейчас в заключении нашего исследования, как с основным его результатом. Мы видели, что преодоление механицизма достигается у Ковки путем введения интеллектуалистического принципа. Ковка преодолевает механицизм уступками витализму, признавая, что структура изначально, а витализм – уступками механицизму, ибо механицизм, как мы видели, означает не только сведение человека к машине, но и человека к животному. Именем Вельзевула он изгоняет дьявола, а именем дьявола – Вельзевула. Развитие выступает в его исследовании не как самодвижение, а как смена и вытеснение. Развитие выступает не как единый процесс, а как двойственный процесс, складывающийся из созревания и обучения. Самое обучение, ведущее к развитию, объясняется чисто интеллектуалистически. Если для эмпириков обучение составляло запоминание и образование привычки, то для Ковки, как он это не устает повторять, обучение означает решение проблемы, интеллектуальное действие. Интеллектуальное действие шимпанзе для него – ключ ко всему обучению и развитию человеческого ребенка. Развитие представляется как решение ряда задач, как ряд мыслительных операций, то есть перед нами чистый интеллектуализм, который Ковка пытается деинтеллектуализировать тем, что тот же принцип он находит в доинтеллектуальных, примитивных, инстинктивных реакциях. Но если распутать, как мы пытались сделать выше, этот скрытый интеллектуализм, который приводит к тому, что светом интеллекта освещается инстинкт, а ключом инстинкта открывается интеллект, то едва ли могут остаться сомнения в том, что перед нами одновременно и психофиталистическое, и механистическое построение. Ковка, зная, как мы уже сказали выше, несостоятельность той и другой теории, занимает среднюю точку на полпути между ними, думая, что он спасается от обеих. Но, как мы видели, разорванность структур в конце концов противоречит заключительному аккорду всей его книги, который гласит, что сущность психологического развития представляется нам в этой книге не как объединение отдельных элементов, а как образование и усовершенствование структур. Как мы видели, отрывочность структур стоит в начале развития, и эти структуры молекулы объединяются в общую структуру. Эта концепция развития, в конце концов, сводится к пониманию развития как модификации, реализации и комбинации врожденных структур. Структура изначально, а ее движение Ковка объясняет как нарастание четкости, длительности, расчлененности структур, то есть вмещает развитие в категорию «больше и меньше». Поэтому наше исследование приводит нас к выводу, что на вопрос о том, годится ли структура как общий принцип психологического развития, может быть дан только отрицательный ответ. Опираясь на структурный принцип, следует преодолеть его ограниченность, следует показать, что в той мере, где он действительно доказывает, его доказательства охватывают лишь неспецифическое, отодвинутое в ходе развития на второй план, доисторическое в человеческом ребенке. Там, где Ковка пытается осветить структурным принципом фактически ход детского развития, он прибегает к формальным аналогиям, приводя все к общему знаменателю структурности и освещения, в сущности, по его собственному признанию, только начало развития. Поэтому надо искать возникновение и развитие высших, специфических для человека, свойств сознания, и в первую очередь той осмысленности человеческого сознания, которая возникает вместе со словом и понятием, через слово и через понятие. Иными словами, надо искать историческую концепцию детской психологии. Нетрудно видеть, что на этом пути нам не миновать структурной психологии, хотя в ней отсутствует развитие как таковое. Ибо все описание детского развития в книге Ковки показывает нам, что, по французской пословице, чем больше все это меняется, тем больше остается тем же самым, то есть все той же структурой, которая существует изначально. Тем не менее, структурный принцип оказывается исторически более прогрессивным, чем те понятия, которые он в ходе развития нашей науки заменил. Поэтому на пути к исторической концепции детской психологии мы должны диалектически отрицать структурный принцип, что означает одновременно сохранить и преодолеть его. Мы должны пытаться по-новому решить проблему осмысленности человеческого сознания, которая только по имени напоминает осмысленность, с которой начинает и которой кончает структурная психология, как, по выражению Спинозы, созвездие пса напоминает собаку, лающее животное. Примечание диктора. Комментарий первый. Статья Выгодского «Проблемы развития в структурной психологии» впервые напечатанная в качестве предисловия к русскому переводу книги Ковки «Основы психического развития». Москва-Ленинград, 1934 год. Комментарий второй. Толмен Эдвард. Годы жизни 1886-1959. Американский психолог, один из основателей необихевиоризма. Ввел понятие промежуточных переменных, под которым понималась совокупность познавательных и побудительных факторов, действующих между непосредственными стимулами, внешними и внутренними, и ответным поведением. Комментарий третий. Брунсвик Эгон. Годы жизни 1903-1955. Австрийский психолог. Комментарий четвертый. Крис Йоган. Годы жизни 1853-1928. Немецкий психофизиолог. Комментарий пятый. Фолькельт Ганс. Немецкий психолог-идеалист.